Аномалия насторожила охотников деревни Уиллоу. Они все побледнели. Они видели двух дружелюбных собак, внезапно превратившихся в жестоких волков, что могут разорвать свои цели на миллион кусочков в течение всего пары секунд. Ань Хуньнян, что собиралась бросить еще больше оскорблений, также заметила, что что-то не так. Она увидела, что все теперь с тревогой наблюдали за двумя собаками. Она посмотрела в угрожающие глаза двух животных и мгновенно ощутила холодок на спине. Она вздрогнула, более не смея сказать хоть слово. Миссис Чен также заметила перемену. Две прирученные собаки в одно мгновение стали выглядеть так, словно они два убийственных волка. Она как раз собиралась что-то сказать, когда старейшина Лю с подозрением посмотрел на холодную Чен Сяся и сказал: «Леди Чен, не позволяйте собакам вредить кому-либо. Что плохого в том, что собаки покусают воров, особенно тех, у кого грязный рот хуже туалета? Они должны быть искусаны собаками». «Да ладно тебе, леди Чен, ты не можешь быть серьезной». Лю Сань Чжэнь был хорошим охотником. Хотя другие считали его жену раздражающей, его самого уважала вся деревня. Чен Сяся обернулась и посмотрела на него, небрежно спрашивая: «Третий дядя Лю, ты прекрасно понимаешь, что происходит. Ты знаешь, кто здесь хулиганит. Не говоря уже о том, что я никогда не обижала ее. Я не понимаю, почему она нацелилась на нас. Она не только пришла и украла наши продукты, но и продолжила оскорблять мою семью, а также очень непреклонна в том, чтобы выселить нас». Она повернулась и обвела взглядом всех присутствующих, мягко спрашивая: «Если честно, моя семья хоть когда-нибудь делала что-либо такое, что обидело вас? И она не только оскорбляла нас, но и так праведно пришла красть у нас. В дополнение к воровству у нас она также почувствовала себя вправе оскорблять нас. Не могли бы вы объяснить мне это?» Глава 25.2. Отпечатка руки. Часть 1. Глава 25.2. Отпечатка руки. Слова Чен Сяся сделали лица всех темнее. Все они знали, что Ань Хуньнян зашла слишком далеко. Семья Чен не сделала ничего, чтобы заслужить ее притеснений. Все были безмолвны от ее вопросов. Миссис Чен также чувствовала себя очень эмоционально. Конечно, большинство жителей деревни Уиллоу были милыми, но всегда было несколько сплетниц, таких как Ань Хуньнян, что постоянно нацеливались на нее. Она не могла не вмешаться. «Старейшина Лю и остальные, моя семья сбежала в это место 3 года назад. Мы искренне ценим то, что вы позволили нам обосноваться здесь. Мы не занимали место в деревне и не использовали ваши поля. Мы выбрали пустующую землю и, кроме всего прочего, подарили всем по талю серебра в надежде, что нас примут. За последние 3 года мой муж помог многим из вас. Он даже создал несколько охотничьих инструментов для вас. Мы видим себя частью деревни Уиллоу и думаем о вас, как о семье. Но теперь, некоторые из вас не только оскорбили мою дочь, но и пришли к нам домой, чтобы пройтись по нам, постоянно угрожая выселить нас. Возможно, это из-за инцидента с моим мужем. Но теперь, когда у нас в доме нет мужчины, разве вы можете издеваться над нами?» Все выглядели смущенными. В глубине души они знали, что семья Чен была доброй к жителям деревни и постоянно оказывала им помощь. Особенно Чен Биюань, он помогал им с ковкой охотничьих инструментов, вспашкой полей, ремонтом домов. Миссис Чен была права, что семья Чен всегда относилась к жителям деревни, как к их части. Они оказывали помощь по мере возможности. Конечно, никто из жителей деревни не обращал особого внимания на преследование со стороны Ань Хуньнян и ее банды. Теперь Ань Хуньнян уже пересекла линию. Любой будет расстроен такими издевательствами, не только семья Чен. Чен Биюань однажды показал Лю Сань Чжэнь несколько охотничьих техник, и он всегда был благодарен за это. Он был очень смущен поведением своей жены, поэтому крикнул ей: «Что с тобой не так? Быстро извинись перед миссис Чен». «Лю Сань Чжэнь, ты сошел с ума? Как ты смеешь кричать на меня? Ты просишь об этом? Просто посмотри, что я сделаю с тобой сего!» — закричала Ань Хуньнян. «Пощечина!» Громкая пощечина прервала истерический крик Ань Хуньнян. Все были шокированы. Никто не ожидал, что Лю Сань Чжэнь, имевший мягкий характер, ударит свою жену. Даже Чен Сяся с благоговением посмотрела на Лю Сань Чжэнь. На пухлом лице Ань Хуньнян красовался ярко-красный отпечаток руки. Ростки бок чой упали на землю. «Ты ударил меня!» Ань Хуньнян вздрогнула от гнева, ее глаза выпучились, показывая неверие. Лю Сань Чжэнь был очень зол. На что-нибудь другое он отреагировал бы иначе, но он был честным человеком. Сделанное сегодня Аньхуньнян было неприемлемо и постыдно. А почему нет? Ты хоть понимаешь, что ты сделала? Что брат Чен и сестра Чен тебе сделали? Когда они когда-либо обижали тебя? Посмотрели на тебя? Что ты сделала? Пришла красть у них. Разъяренный Лю Саньчжэнь указал на ее нос, ругая. Мне все равно, что тебе нравится пользоваться преимуществами здесь и там. Я терпел твои сплетни о других, но теперь ты превратилась в вора, и ты не только отказалась признать свою вину, но и оскорбила других. Какое право у тебя есть, чтобы выселить брата Чена и его семью? Это ты должна покинуть деревню Уиллоу. Ты лишь позоришь нас. Лю Саньчжэнь, кем ты себя возомнил? Ты посмел ударить меня? Это еще не конец. Я пойду домой и попрошу своего брата побить тебя, ублю. Глава 25. Два отпечатка руки. Часть 2. Пощечина. Еще одна громкая пощечина. Противная Аньхуньнян снова была ошеломлена. Теперь у нее было два отпечатка руки на каждой из ее щек. Под злобным взглядом Лю Саньчжэнь она наконец заткнулась. Запомни, еще один постыдный поступок от тебя, и я разведусь с тобой, а затем вышвырну из деревни Уиллоу. У тебя нет стыда, но у меня он есть. У меня есть свои жизненные принципы. Это был первый раз, когда Аньхуньнян напустила свою гордую голову. Она была сердита. Она никого не боялась, но боялась развода. Она скорее умрет, чем разведется. Другие жители деревни вздохнули. В конце концов, эта Аньхуньнян смотрела свысока на переехавшую семью Чен и завидовала щедрости и нежности миссис Чен, у которой была элегантность, которую нельзя было найти в обычной деревенской женщине. Это было корнем ее преследования миссис Чен. Естественно, если бы мистер Чен не был травмирован, она никогда бы не зашла так далеко. Видя, как Аньхуньнян были прочитаны лекции и ей дали две пощечины, гнев Чен Сяся практически исчез. Глядя на группу жителей деревни перед собой, она улыбнулась. «Дедушка Лю, другие дяди и тети, давайте вы пройдете в наш двор и мы угостим вас напитками. У нас долгое время не было гостей». «Верно, верно, леди Чен так вежливо». Старейшина Лю весело улыбнулся, а затем бросил взгляд на Аньхуньнян и сказал: «Жена Саньчжэнь, в этот раз ты переступила черту. Все прекрасно ладили, ты не должна была их запугивать, не думая о том, что мистер Чен помогал всем нам и даже сильно помог твоей семье. Не будь такой неблагодарной. Духи всегда смотрят на нас. Будь осторожна с кармой. Аньхуньнян, мы все живем вместе. Не нужно запугивать миссис Чен. Посмотри, ты вырвала хорошо растущие ростки. И, кроме того, ты хочешь выселить их. Тебе не кажется, что это немного за слишком? Это судьба, что мы все живем вместе. Ты не должна была давать им такие трудные дни. Если бы кто-нибудь относился к тебе так же, ты бы ругала их каждый день. Ты должна быть честной. Аньхуньнян, мы не хотели говорить этого, но в этот раз ты действительно переступила черту. Ты не можешь делать так снова. Вот именно. Мы не позволим тебе поступать так же. Несколько пришедших жительниц деревни вступили в бой, чтобы отчитать Аньхуньнян. Ее толстое тело задрожало, но она ничего не сказала, чтобы оспорить их слова. Все еще сердитый Лю Саньчжэнь посмотрел на нее, говоря: «Будь осторожна, когда отправишься в ад, Ян Ванье будет судить тебя по 18 кругам ада, потянув тебя за язык и сломав тебе руки». «Хорошо, хорошо, этого хватит. Пока Аньхуньнян больше не будет вести себя так и в будущем». Старейшина Лю махнул рукой и сказал миссис Чен: «Миссис Чен, мы долгое время не посещали мистера Чен. Теперь мы все здесь, так что мы должны навестить его». «Да, я тоже давно не бывал у брата Чен. Давайте все пойдем навестим его. Интересно, как продвигается его выздоровление? Давайте проведаем его». «Миссис Чен, как поживает мистер Чен? Ему становится лучше? Спасибо вам всем». «Спасибо, старейшина Лю. Пожалуйста». Миссис Чен поклонилась всем, тронутая их словами. Чен Сяся и ее братья и сестра также поклонились всем. Несмотря ни на что, они хотели добра. Вскоре все, болтая и смеясь, вошли в двор Чен. Глава 26 обнаружена. Глава 26 обнаружена. Все жители деревни остались на ужин после посещения Чен Биюань. Чен Сяся воспользовалась этой возможностью и угостила их белой редиской, бок чой, цыплятами и кроликами. Обеденный стол был заполнен едой. Щедрость семьи Чен порадовала всех. Теперь они действительно считали семью Чен частью деревни. Несколько мужчин также похлопали себя по груди, обещая, что помогут семье Чен вспахать их поля через пару дней, и надеялись, что у них тоже будет хороший урожай. Это определенно было хорошее вложение. В то же время жители деревни приняли изменения в семье Чен. Хотя они не знали, откуда пришла вся эта еда. Казалось, никто не собирался выяснять это. Перед уходом старейшины Лю Чен Сяся попросила у него повозку на время, и Лю тут же согласился. В любом случае, они одалживали ее всего на полдня. Для них это не было неудобством. Провожая жителей деревни, миссис Чен вздохнула и спросила свою дочь. «Сяся, должны ли мы отложить нашу поездку на рынок?» «Мама, не волнуйся. У нас много товаров, мы можем получить десятки талий серебра». Она знала, о чем беспокоилась ее мать. Миссис Чен не согласилась с ней, она просто слегка проговорила. «Хорошо». Той ночью Чен Сяся попросила Юй Тен клонировать остальные рисовые поля. Так как она не собрала никаких новых видов, измерение не подняло уровень. Но предметы текущего уровня не были плохими. Как сказала Юй Тен, чем выше уровень измерения, тем сложнее поднять его уровень. Было бы сложно поднять уровень без каких-либо специальных и ценных предметов. В то же время, после объяснения Юй Тен, Чен Сяся поняла, что духовные животные и продукты из измерения были более высокого качества, чем из внешнего мира. Они были полезны для здоровья. Если употреблять их регулярно, они улучшат здоровье и продлят жизнь. Если семья не была так бедна, она никогда бы не продала ни одного из них. Как только измерение достигнет 50 уровня, она начнет использовать золото из измерения, и ей больше не придется беспокоиться о деньгах. После того, как они позаимствовали повозку, Чен Сяся достала 30 цыплят, 50 кроликов, 20 рыб и 150 цзинь риса из измерения, чтобы отвезти их на рынок. Все малыши забрались в повозку, и все пятеро снова отправились в город. Как только прибыли на рынок, миссис Чен спросила свою старшую дочь. «Сяся, должны ли мы снова пойти к трактирщику?» «Да, поехали искать трактирщика. У нас слишком много товаров, я не думаю, что мы сможем продать их все на рынке. Давайте посмотрим, сколько купит трактирщик». Чен Сяся почувствовала, что было бы лучше продать их всех сразу. Так они не будут привлекать слишком много внимания, и это не займет слишком много времени. Как только мать и дочь договорились о порядке действий, они поехали на повозке к передней части гостиницы. Чен Сяся выскочила из повозки и прямо вошла в гостиницу. Сразу после ее появления официант, что собирался поприветствовать ее, остановился. Его улыбка медленно растаяла. Он мог сказать, что Чен Сяся не была посетителем, поэтому не хотел утруждать себя ее приветствием. Чен Сяся небрежно улыбнулась, не споря с ним. Владелец гостиницы, что был сосредоточен на бухгалтерских книгах, казалось, заметил что-то необычное и остановил свои действия. Он поднял голову и увидел подходящую к нему девушку. Он немного помедлил, быстро вспоминая девушку перед собой. На его лице появилось счастливое выражение. Он подошел и спросил: «Мисс, вы снова пришли продавать еду? Как ваши дела, мистер трактирщик?» «Да, я пришла посмотреть, вдруг вы все еще заинтересованы в покупке моей еды», — улыбнулась Чен Сяся. «Да, да, конечно», — трактирщик яростно кивнул. Он не забыл приказ молодого дворянина о том, что он должен был купить все, что она продаст, и отправить ему. Чен Сяся была в восторге. Она поклонилась и сказала: «Прекрасно, мистер трактирщик, пожалуйста, следуйте за мной, чтобы проверить нашу еду». «Да, да, я последую за тобой». Счастливый трактирщик последовал за ней наружу, оставляя ошеломленного его реакцией официанта. Он не последовал за ними, а отправился на кухню. Владелец гостиницы счастливо поприветствовал миссис Чен и трех малышей снаружи гостиницы, прежде чем отправился осматривать животных и рис. Как только понял, что вся еда была того же качества, что и в прошлый раз, он почувствовал эйфорию. В прошлый раз, когда принес эту духовную еду к дому своего господина, он не только был похвален, но и получил прекрасный бонус. «Трактирщик, в этот раз вы также хотите купить их все за раз?» — миссис Чен не могла не спросить, когда увидела улыбающегося трактирщика. «Да, да, все. Миссис Чен, с этого момента, независимо от того, сколько у вас товаров, просто привозите их мне. Мы хорошо заплатим и не попытаемся обмануть вас». Ни миссис Чен, ни Чен Сяся были довольны ответом трактирщика. Вместо этого они встревожились, сразу понимая, что трактирщик уже выяснил истинную стоимость их товаров. Цвет лица Чен Сяся изменился, после чего она торжественно сказала: «Мистер трактирщик, если хотите наши товары, мы можем продолжать продавать их вам, но должны вас попросить никому не говорить и не спрашивать нас о происхождении наших товаров, а также вы не должны искать нас и следовать на нами, иначе мы больше не будем показываться и продавать вам наши товары». Это трактирщик не ожидал такого от Чэн Сяся, он как раз собирался задать ей эти вопросы. Для него было бы проблематично, если бы они действительно больше не показались. Он нахмурился и немного подумал, но пока кивнул в знак согласия. Он не сказал многого, но позвал официанта, чтобы тот забрал все товары внутрь. Затем он заплатил им 100 талий серебра. Это было одновременно ожидаемо и неожиданно. Но ни миссис Чен, ни Чен Сяся не отклонили предложение. Если бы они действительно рассчитывали стоимость духовных животных, это могло бы принести им 1000 талий серебра. 100 талий было ничем, но по сравнению с двумя предыдущими разами, это была солидная сумма. После прощания с трактирщиком пятерка отправилась на рынок, чтобы сделать покупки для их повседневных нужд. Купив все, что им необходимо, они направились в клинику, чтобы найти доктора. Естественно, переговоры были намного проще, когда у кого-то много денег. Доктор также взял с собой несколько драгоценных и эффективных трав. Они покинули город и направились в сторону деревни Уиллоу. Прямо в этот момент мужчина средних лет, что как раз возвращался в город, пришел мимо них на своем пути. Он выглядел удивленным. Женщина и девушка, разве они не были теми, кого искал его господин? Это выглядело так, словно они посещали город. Он не мог понять, почему его господину было трудно их искать. Наблюдая за повозкой и исчезающей из виду группой людей, мужчина средних лет въехал на своей лошади в город. Какое совпадение, что пока его господин спешил с его возвращением, он столкнулся с целью своей поездки. Вскоре после этого мужчина средних лет прибыл в дом Нин. После того, как господин был уведомлен, он был приведен в кабинет старого мастера Нин. Хозяин и слуга обменялись разговорами, прежде чем старый мастер Нин вздохнул. «Гао Ян, духовные животные, купленные тобой в прошлый раз на рынке, были хороши. Жаль, что мы не смогли найти мать и дочь. Думаю, что Бог просто не был на нашей стороне. Господин, Гао Ян как раз собирался сообщить вам, что я столкнулся с матерью и дочерью у входа в город. Правда?» Глава 27. Исцеляющая нефритовая лоза. Часть 1. Глава 27. Исцеляющая нефритовая лоза. Гао Ян не осмеливается лгать своему господину. Гао Ян, казалось, говорил правду. Старый мастер Нин нахмурился. «Но если они в городе, почему мои люди не смогли найти их после месяца поисков? Господин, я могу сказать, что они не из этого города, они из деревни. Я столкнулся с ними недалеко от города, вместе с ними был городской доктор из клиники. Думаю, у них дома есть больной», — высказал свои размышления Гао Ян. Старый мастер Нин кивнул. «Пока они будут часто посещать этот город. Гао Ян, отдохни немного. Начиная с завтрашнего дня я хочу, чтобы ты уделил больше внимания этой паре матери и дочери. Давай выясним, выращивают ли они этих духовных животных сами или же их источник. Нам нужно это выяснить». Гао Ян понимает. Дом Чен, все были внутри дома, окружив кровати, ожидая диагноза доктора. Через некоторое время доктор погладил свою бороду и сказал: «Внутренние травмы мистера Чен в основном были восстановлены. Теперь все, что осталось, это разорванные сухожилия и раздробленные кости, что сложнее. После моих лекарств с прошлого раза разорванные сухожилия заживают довольно хорошо. Все, что осталось, это сломанные кости. Ему будет довольно трудно встать снова». Слова доктора надавили на всех. Свет в глазах Чен Би Юань потускнел, но он быстро восстановился. «Мы будем довольны прогрессом до сих пор. Спасибо, доктор. Не беспокойтесь, мистер Чен. Ваша основа лучше большинства. Если продолжите принимать лекарства, возможно, сможете стоять уже через 2 или 3 месяца. «Это правда, доктор?» – спросила миссис Чен с небольшой неистовостью в своем голосе. Ее самым большим страхом было то, что ее муж больше никогда не сможет стоять. Доктор улыбнулся и кивнул. «Не волнуйтесь, миссис Чен, я чувствую надежду хотя бы потому, что основа вашего мужа сильна. Я стабилизирую его переломы. Просто следите за лекарствами, и он будет продолжать поправляться». «Спасибо, доктор, большое вам спасибо». Взволнованная миссис Чен начала плакать. Она надеялась на этот ответ. Чен Сяся вздохнула с облегчением. Даже лица трех малышей показали яркие улыбки. Семья Чен пригласила доктора и его ученика на обед. После обеда они собрали плату за посещение и отправились в обратный путь после того, как миссис Чен снова поблагодарила их. Чен Биюань был мрачен, когда узнал, что их товары принесли 100 талей серебра. Он сделал глубокий вдох. «Боюсь, наша мирная жизнь вскоре закончится. Папа, все будет хорошо. Другие не так много чего смогут сделать, пока мы им ничего не говорим. В конце концов, никто кроме нас не может найти истинный источник духовных животных». Чен Сяся немного волновалась, но не очень сильно. В конце концов, это другие искали ответы, а не они. Чен Биюань также понимал это. Он беспомощно кивнул и дал указание своей дочери. «Просто будь очень осторожна и не допусти никаких дыр в наших историях. Будь осторожна с тем, что говоришь людям, когда они придут и спросят. Не волнуйся, папа. Сяся знает, как справиться с ними», — уверенно ответила Чен Сяся. Миссис Чен все еще волновалась, она вздохнула. «Если бы мой муж не был травмирован, не было бы о чем волноваться, кроме... мама, кроме чего?» Чен Сяся взглянула на свою колеблющуюся мать и не могла не спросить. Миссис Чен ненадолго посмотрела на свою дочь, а затем на своего мужа, лежащего на кровати, после чего слабо покачала головой и сказала: «Ничего, Сяся, иди отдыхать». «Хорошо», — ответила Чен Сяся, прекрасно понимая, что ее мать не собирается разглашать это. После того, как она ушла, Чен Биюань взглянул на свою жену и спросил: «Юй Цинь, что такое?» «Муж, я боюсь, что, если мы вызовем здесь шум, что будет, если те люди узнают? Мы не сможем справиться». Чен Биюань молчаливо опустил свои глаза. Глава 27. Исцеляющая нефритовая лоза. Часть 2. Чен Сяся вернулась в свою комнату и сразу же вошла в измерение. Вскоре после того, как появилась, Юйтен подлетела к ней на плечо. «Юная госпожа, вы кажетесь несчастной. Юйтен, ты знаешь о травме моего отца. Что мы можем сделать с этим?» Чен Сяся взглянула на Юйтен с надеждой в своих глазах. Чен Сяся хотела увидеть, как ее отец встает на ноги. Независимо от всего, эта семья нуждалась в нем. Не говоря уже о том, что это была необычная семья. Она верила, что, как только ее отец выздоровеет, все изменится. Юйтен наклонила голову и мило проговорила: «Я не знаю, ли сработает, но вы можете попробовать сок нефритовой лозы. Это может сработать. Правда? Почему бы нам не попытаться и не выяснить это?» «Хорошо, давай сделаем это». Чен Сяся счастливо покинула измерение и с легким сердцем направилась в дом своих родителей. Она увидела, что ее мать снова плачет, чувствуя себя немного беспомощной, ведь ее мать плакала слишком часто. «Сяся, что-нибудь случилось?» — спросил Чен Биюань, глядя на свою вернувшуюся дочь. Чен Сяся подошла к ним и поклонилась. «Мама, папа, вы оба знаете, что у меня есть измерение. Когда измерение подняло уровень, появилась фея. Она сказала, что, возможно, сможет вылечить травму отца». «Фея?» Чен Биюань и миссис Чен замерли на мгновение, а затем переглянулись. Они видели удивление и счастье в друг друге. Миссис Чен подошла и с недоверием спросила: «Сяся, что ты имеешь в виду? Там действительно фея?» «Да». Сяся улыбнулась. «Юйтен, давай, покажи себя». Следуя ее приказу, маленькая Юйтен показалась перед всеми. Чен Биюань был тронут. Это действительно была фея. Это был его второй раз, когда он видит фею. Он знал, какой силой обладают феи, так как он мог не взволноваться. Миссис Чен была ошеломлена. Чен Сяся улыбнулась разной реакции своих родителей. Она сказала Юйтен: «Юйтен, это мои родители. Можешь посмотреть на травмы моего отца, юная госпожа? Не беспокойтесь, я уже проверила его». Маленькая Юйтен не заботилась о реакциях этих двух. Она махнула рукой, и на Чен Биюань пролился чистый зеленый сок. Глядя на ошеломленного Чен Биюань, она быстро выкрикнула: «Быстро, используй свою ци, чтобы ополоснуть свои сухожилия и кости». Чен Биюань опомнился, тут же начиная тренировать свою ци. Миссис Чен в страхе посмотрела на происходящее. Даже Чен Сяся, что прочитала много фантастики в своей предыдущей жизни, была удивлена и очарована происходящим. Но, подумав о своей нынешней ситуации, она быстро обработала новую реальность. Это просто может быть земля волшебников, феи демонов. Примерно через 10 минут Юйтен убрала свою руку. Чен Сяся заметила, что она была немного бледная и ее тело казалось немного нестабильным. Она поймала ее и спросила с беспокойством: «Юйтен, с тобой все хорошо, юная госпожа?» «С Юйтен все хорошо, я немного отдохну». Закончив это предложение, она вернулась в измерение. Чэн Сяося хотела последовать за ней и проверить, но, видя, что ее отец еще не проснулся, ей пришлось остаться. Мать и дочь не знали, как долго они ждали у кровати, прежде чем Чэн Биюань открыл свои глаза. Миссис Чэн взволнованно прокричала: «Муж, как ты себя чувствуешь? Папа, тебе лучше?» Чэн Сяося не смогла удержаться. Чэн Биюань кивнул: «Намного лучше. Думаю, я могу стоять». Пока говорил, он изо всех сил попытался встать. Мать и дочь поспешили помочь ему. Чэн Биюань, что лежал на кровати в течение последних 3 месяцев, наконец поставил свои ноги на землю. Миссис Чэн нервно спросила: «Муж, ну как?» Глава 28. Восстановление отца. Часть 1. Глава 28. Восстановление отца. Чэн Биюань встал. Он был взволнован. Мало того, что он стоял, все его травмы полностью восстановились. Кроме того, после лечения Юйтен, его совершенствование снова продвинулось до 2 уровня. Это был неожиданный сюрприз. После его выздоровления вся семья была взволнована. Миссис Чэн занялась приготовлением цыплят, кроликов и рыбы. Сегодня вечером она хотела отпраздновать это. 3 младшеньких также были очень взволнованы. Они окружили Чэн Биюань, неспособные заткнуться хоть на мгновение. После того, как он, наконец, смог отправить 3 малышей играть на улицу, Чэн Биюань сказал своей тихой дочери: «Сяося, иди прогуляйся со мной». «Да, папа». Уже ожидавшая этого, Сяося равнодушно последовала за своим отцом во двор. Они осмотрели поля и огород. Стоя посреди фермы и глядя на десятки цыплят и кроликов, сердце Чэн Биюань ощущалось тяжелым. Если бы это не было необходимо, он действительно не хотел, чтобы другие знали об этом. «Сяося, несколько дней назад жители деревни вошли в наш дом. Хотя они ничего не сказали вслух, я уверен, что у них появились свои подозрения. В конце концов, ранее у нас этих духовных животных не было. Хорошо еще, что они не знают, что такое духовные животные. Иначе все было бы плохо. Папа, жители деревни ничего не знают. Нам не о чем беспокоиться. Нам просто нужно сделать так, чтобы все выглядело нормально», — холодно проговорила Чэн Сяося. Брови Чэн Биюань слегка дернулись. Он спросил: «Как ты думаешь сделать так, чтобы жители посчитали это нормальным?» «Папа, в глазах жителей деревни мы никогда не были нормальными, верно?» «Сяося, что ты имеешь в виду?» В этот момент Чэн Биюань не мог понять мыслей своей дочери. Чэн Сяося ярко улыбнулась, ее черные глаза сверкнули, когда она слегка проговорила: «Папа, через пару дней пригласи старейшину Лю и нескольких почтенных старейшин деревни на ужин. Тогда мы деликатно дадим им знать, что это были подарки от твоих и маминых родственников, а также старых друзей. В конце концов, никто не знает наше происхождение, это будет самое простое объяснение». «Сяося, как ты додумалась до такого?» Чэн Биюань был искренне удивлен. Он снова посмотрел на свою дочь. Он должен был согласиться с тем, что это действительно было лучшим объяснением. Конечно, он также думал, что, независимо от того, обнаружил ли кто-либо из посторонних что-нибудь, пока они могли сначала убедить жителей деревни, то затем уже, когда придут посторонние и проведут расследование, они смогут легко справиться с ними. Заметив удивление своего отца, Чэн Сяося равнодушно улыбнулась. Она больше ничего не объясняла. В конце концов, ее родители уже давно заметили ее изменения, так что не было никакой необходимости скрывать что-либо еще. Она бы предпочла просто быть собой. Зная, что его дочь не собирается рассказывать многое, Чэн Биюань решил не любопытствовать. Они вернулись в дом. Остановившись перед домом и посмотрев на 3 детей, играющих у берега реки, Чэн Биюань сказал сам себе: «Не позволяй впустую тратить время на игры. Начиная с завтрашнего дня, они все должны начать совершенствоваться. Иначе все будет кончено, если что-нибудь произойдет». Его голос не был тихим, но Чэн Сяося все же услышала его. Совершенствоваться, несмотря на то, что она уже приняла тот факт, что была трансмигрирована, но услышав подобное слово, она все еще почувствовала себя странно, словно слушала диалоги из телешоу. «Сяося, о чем ты думаешь?» Ох, встретившись с заботливым взглядом своего отца, она почувствовала тепло и мягкость. Она нежно проговорила: «Папа, я думаю, нам нужно выкопать пруд впереди, так мы сможем выращивать еще и рыбу». Глава 28. Восстановление отца. Часть 2. «Нет проблем, давай начнем завтра. Это займет всего пару дней», — сказал Чэн Биюань. «Пап, не беспокойся, Юйтен может клонировать. О, да, я забыла Юйтен. Она сохраняет нам столько сил. Настроение за ужином было веселым. Вся семья сидела за обеденным столом с улыбками на лицах. Им более не нужно было волноваться о их средствах к существованию, а также они более не были отягощены здоровьем отца. Это, должно быть, был самый счастливый день за последнее время. После ужина Чен Биюань не позволил четверым своим детям вернуться в свои спальни, а торжественно проговорил им: «Я думал, мы сможем забыть наше прошлое и зажить мирной жизнью в этой маленькой деревушке, поселиться здесь для будущих поколений. Но, похоже, это невозможно. Чтобы наше благосостояние шло вперед, все должны продолжать совершенствоваться, без исключений. Почему? Папа, раньше ты сказал, что нам хватит только старшего брата, изучающего базовое кунг-фу, чтобы защитить нас», — спросил Чен Чжэнбинь, смущенный новыми изменениями. Чен Биюань посмотрел на младшего из двух братьев и небрежно сказал: «Если не будем совершенствоваться, наша семья не сможет есть мясо каждый день. У нас будут только дикие овощи. Ты этого хочешь, папа? Но сейчас мы не совершенствуемся. Но у нас все еще есть мясо, разве нет?» — спросила запутавшаяся Лань Лань. «Потому что это условие вашего дяди для продолжения отправления нам товаров. Если не будете совершенствоваться, он больше не будет отправлять цыплят и кроликов». Чен Биюань посмотрел на свою дочь и небрежно спросил: «Теперь, скажите мне, если больше не хотите есть мясо, я скажу вашему дяде больше не отправлять его. Если хотите продолжать есть мясо, вам придется совершенствоваться. Вы можете это сделать». Младшенькие обменялись взглядами, выглядя так, словно все внезапно обрело смысл, и одновременно проговорили: «Да». Устоявшей неподалеку Чен Сяся было странное выражение на лице. Она не ожидала, что ее отец привлечет дядю. Из того, что она помнила из романов, обычно, когда появлялись какие-либо секретные персонажи, они обычно были шифу пепе, мастер, учитель, но теперь ее отец изменил это на дядю. «Сяся, то же самое касается и тебя». О, Чен Сяся не знала, как ответить. Что она знала о совершенствовании? Она выглядела неловкой от его запроса. Миссис Чен, казалось, о чем-то вспомнила. Улыбаясь своей дочери, она сказала: «Сяся, я покажу тебе немного». «Хорошо, спасибо, мам. Не волнуйся. Пойдем внутрь дома, давай я покажу тебе». Они вдвоем скрылись в доме, пока Чен Биюань продолжал учить детей во дворе. «Небеса и земля имеют ин и ян. Когда небеса беспощадны, земля разрушается. Когда небеса дают, земля полна жизни. Небеса и земля обладают духовным воздухом, где заключен тайны небес». Сидя внутри измерения, Чен Сяся читала мантру в своем сердце. Ей стало любопытно, получат ли они суперсилу от совершенствования, как супергерои, которых она смотрела во всех телешоу. Поскольку ее глаза были закрыты, она не знала, что, когда произносила мантру, ее охватил духовный воздух внутри измерения. Это сделало ее похожей на сидящую в тумане. Через некоторое время она почувствовала комфортное ощущение тепла, возникающее внутри ее тела и медленно рассеивающееся наружу. Это заставило ее почувствовать себя расслабленной. Она медленно встала. На ее элегантном лице появилась улыбка. Она произнесла: «Обними небеса и землю в груди, поймай все творения своими ладонями, ступая на божественную землю, проглоти солнце, луну и звезды». Это удивительно, так ведь описывали просветленных, верно? Интересно, может ли кто-либо на самом деле достигнуть таких способностей? Конечно, юная госпожа. Глава 29, надежда каждого, часть 1. Глава 29, надежда каждого. Маленькая Юйтен появилась перед ней из ниоткуда и серьезно ответила: «Юная госпожа, разве вы не знаете, эти люди существуют, названные вами просветленными? Все были обычными людьми, но они потратили много времени на культивирование своих сухожилий, костей и органов, чтобы суметь превратить энергию небес и земли и сделать ее своей собственной силой, достигая способностей призыва ветра и дождя, а также способности разрушать землю. Это возможно. Теперь я поняла», — кивнула Чен Сяся. Не то, чтобы она не видела такого во многих романах и сериалах, но когда такое происходило прямо перед ней, она не могла не удивиться. «О, точно, Юйтен, как твое самочувствие?» Она вспомнила, что Юйтен чуть не упала после исцеления ее отца и почувствовала беспокойство. Она сверху вниз осмотрела Юйтен. Юйтен хихикнула: «Юная госпожа, не волнуйтесь, с Юйтен все будет в порядке. Независимо от тяжести полученной травмы, Все, что мне нужно сделать, это вернуться сюда для совершенствования, и я быстро поправлюсь. Да, это приятно слышать. Чен Сяся была менее обеспокоена, но тут же заинтересовалась и снова спросила: Юйтен, можешь ли ты исцелять любые травмы и болезни? Можно сказать и так, но каждое лечение немного вредит моему совершенствованию. С моим нынешним совершенствованием я не могу продолжать лечить человека за человеком. Будет сложно восстановиться, Юйтен очень серьезно кивнула. Ты совершенствуешься так же, как и мы. По мнению Чен Сяся, маленькая Юйтен была феей, избалованной небесами и землей, ей не нужно было совершенствоваться. Юная госпожа, Юйтен, фея этого измерения. По мере увеличения уровня измерения совершенствования и способности Юйтен растут вместе с ним. Ты имеешь в виду, что все связано с измерением? Да, юная госпожа, все здесь принадлежит измерению. Естественно, чем выше уровень измерения, тем больше получаемых нами преимуществ. Поля принесут больше урожая, и даже собранные юной госпожой звери могут развиться и стать вашей силой. Похоже, мне нужно продолжить искать больше предметов, чтобы поднять уровень измерения. Чен Сяся внезапно почувствовала себя очень амбициозной, она хотела узнать, какие еще изменения появятся в измерении. Говоря об этом, юная госпожа, с ростом уровня измерения, оно также будет расти в размерах. Если сможете найти 5 элементарных фей, Юйтен сможет превратить это измерение в небольшой мир. Чен Сяся была ошеломлена. Она тупо уставилась на невероятно возбужденную Юйтен, позволяя ей пороть чушь. В течение последующих нескольких дней все дети Чен совершенствовались под присмотром своего отца. Не было больше малышей, играющих у реки, и их смех пропал. Старейшина Лю и несколько жителей деревни были приглашены, как гости. Они все были удивлены, увидев Чен Биюань, стоящего на своих собственных ногах, но почувствовали, что это было само собой разумеющимся, раз уж они получали помощь от выдающихся личностей. Все они согласились, что семье Чен очень повезло. Дни семьи Чен были мирными. Рис был посеян, овощное поле посажено. Что касается фермы, они добавили больше цыплят, кроликов, уток, коров, гусей и пятнистых оленей, численность которых превысила сотню. Все они пришли из измерения. Говоря словами Чен Биюань, все это было для показухи. Пруд перед домом также был клонирован, и внутри было более 10 рыб. Несмотря на то, что это место выглядело как простая ферма, Чен Биюань сказал, что это больше похоже на священную землю. Земля имела духовный воздух, поэтому события, которые можно было наблюдать на священной земле, можно было наблюдать и здесь. В городе, расположенном в десятках миль, Гао Ян Даманин слонялся по рынку, надеясь встретить мать и дочь, что продавали духовных животных. Глава 29, «Надежда каждого», часть 2. Но он был разочарован, не сумев разыскать их за несколько дней. Пара матери и дочери была словно комета в небе, вспышка, и она исчезла без следа. Хотя не смог их найти, он не особо волновался. На днях он ясно видел, что они были с доктором из клиники. Если действительно не сможет найти мать и дочь, все, что ему нужно будет сделать, это пойти в клинику и спросить доктора. Но это было крайней мерой, он не хотел просто прийти к ним и оскорбить их, прежде чем сможет разузнать побольше о их происхождении. Пока он мог лишь ждать их появления. Дни проходили, но он до сих пор не видел их. Мало того, что в доме Нин начали беспокоиться, трактирщик также начал беспокоиться. После того, как он в последний раз отправил всех духовных животных, его господин отправил своих людей в надежде связаться с матерью и дочерью. Под предвкушением людей этих двух семей, мать и дочь Чен еще не появились, словно они растворились в воздухе. Прошло 2 месяца, и старик Нин стал нетерпеливым. Он не хотел упустить ценные товары. Они были очень ценны для него. Глядя на человека перед собой, он сказал: «Гао Ян, неужели нет другого способа найти мать и дочь?» Гао Ян колебался. Он никогда не говорил своему господину, что доктор из клиники должен знать, где они живут. Старик Нин нахмурился. «Что не так? Есть что-то, о чем ты не можешь поделиться?» «Господин, не то, чтобы я не мог поделиться, просто я не думаю, что это хороший подход». Гао Ян рассказал старику Нин детали своих размышлений. Закончив слушать, старик Нин кивнул. «Я согласен, если узнаем, где они живут через доктора Сюй, рискнем оскорбить их. В конце концов, мы с просьбой подождем еще несколько дней, если все еще не увидим их на рынке, нам придется обратиться к доктору Сюй. Внутри двора гостиницы двое мужчин средних лет в шикарных парчевых одеждах недоверчиво уставились на трактирщика. Один из них сказал глубоким голосом: «Трактирщик Чжу, ты давно работаешь на семью, как ты мог испортить все?» «Управляющий Бай, не то, чтобы я не хотел спросить, просто они не захотели разглашать этого. Они продали мне всех своих духовных животных при условии, что я не могу их допрашивать. Я не хотел, чтобы они потом не вернулись», — хмуро объяснил трактирщик Чжу. Прежде чем управляющий Бай смог ответить, другой мужчина рядом с ним холодно проговорил: «Ты не спросил их, и теперь они не показываются. Как ты собираешься найти их снова? Что ты скажешь господину?» «Вот, что я тебе скажу: если не узнаешь этого, ты здесь больше не останешься. Уже можешь планировать свое возвращение в свой родной город, как уборщик». «Управляющий Линь, это...» Трактирщик Чжу не знал, что сказать. Управляющий Бай мягко похлопал его по плечу и сказал: «Трактирщик Чжу, тебе лучше надеяться, что они появятся в ближайшие несколько дней. Если они не покажутся, у нас будут проблемы». «Управляющий Бай, я действительно не знаю, когда они придут снова. Вот почему я сказал, что ты должен молиться, чтобы они появились. Я Аркх». Трактирщик Чжу вышел из внутреннего двора с опущенной головой и чувством поражения. Он молился за их появление в ближайшие дни, иначе его благосостояние было бы в серьезной опасности. «Папа, пойдем в горы», — попросила Чен Сяся после завтрака. Чен Биюань приостановился на мгновение. Он знал, что его дочь не попросила бы об этом без особой причины, поэтому ответил: «Хорошо, я пойду с тобой в горы сегодня». Глава 30. Приятный сюрприз. Часть 1. Глава 30. Приятный сюрприз. Все маленькие ушки оживились, когда они услышали о походе в горы. Чен Биюань посмотрел на свою дочь и, наконец, покачала головой, не позволяя им трем младшеньким пойти с ними. Он сказал им остаться дома и совершенствоваться. Под разочарованными взглядами трех младшеньких Чен Сяся последовала за своим отцом в гору позади их дома. «Сяся, что тебе нужно от горы?» — спросил Чен Биюань. Чен Сяся ничего не скрыла. «Папа, я хочу пойти поискать ценные травы или злобных зверей. Если смогу собрать их в измерение, оно сможет поднять уровень. Когда уровень измерения повысится, у него появится больше возможностей». «О!» — Чен Биюань кивнул, его это не сильно удивило. «Ты можешь сажать травы в измерении, но что ты можешь сделать со злобными зверями?» Он не мог понять этого и был любопытен в этом. «Зачем держать кучу злобных зверей в измерении?» «Папа, ты когда-нибудь слышал о призывателях или дрессировщиках зверей?» — ответила Чен Сяся вопросом на вопрос. «Призыватели, дрессировщики зверей?» — эти слова заставили его вспомнить о очень престижном титуле «Укротители зверей». Укротителями зверей были те, кто понимал диких зверей. Они могли призывать диких зверей из леса, чтобы те сражались за них. Летающие звери могли даже позволить летать и путешествовать. В стране Дафэн было всего несколько таких укротителей зверей. Всякий раз, когда один из них появлялся, император считал их особыми гостями. Они оставались во дворце, их боялись и уважали. Всякий раз, когда один из них появляется в династии, он вселял страх даже в соседние страны. Призыватели были слишком ужасающи. Призванные ими звери могли победить даже самых элитных солдат. Кто посмеет бороться с чем-то подобным? Она говорила, что... Глаза Чен Биюань расширились, наполнившись недоверием. Он настолько взволновался, что начал заикаться. «Ся-ся-ся, ты хочешь иска сказать, ты имеешь в виду, что можешь стать укротительницей зверей?» «Укротительницей зверей?» Чен Сяся не была непривычна к этому термину. Это действительно было синонимом призывателя или дрессировщика зверей, просто другое название. «Да, папа, с помощью измерения я могу собрать злобных зверей внутри. Они посчитают меня своей хозяйкой. Тогда и я, и Юйтен сможем использовать их для сражений за нас. Думаю, это сделает меня укротительницей зверей». «О боже, это прекрасно. Это действительно так. Ты, мы, укротительница зверей. Укротитель зверей в семье Чен». Услышав эту новость, даже обычно уравновешенный и серьезный Чен Биюань начал бессвязно болтать от волнения. Чен Сяся даже увидела слезы на уголках глаз своего отца. «Это фантастично. Только подумать, что у нашей ветви такой талант, и при этом высоко уважаемый укротитель зверей. Ха-ха-ха-ха». Чен Биюань смеялся настолько сердечно и от души, что ему было все равно, что Чен Сяся стояла рядом с ним. Чен Сяся увидела слезы, текущие по его лицу, и его смешанные эмоции. Из его слов она поняла, что у них не было обычного происхождения. Она прочитала слишком много романов с такими банальными сюжетными линиями, в которых кто-то из престижного наследия, как ее отец, был выгнан из семьи, так что она имела хорошие представления о произошедшем. Если судить по его резкой реакции, он, должно быть, с нетерпением ожидал того дня, когда сможет вернуться и похвастаться своими достижениями. Чен Бюань понадобилось немало времени, чтобы восстановить самообладание. Он выглядел нежно и решительно. «Ся-ся, идем. Папа отведет тебя на поиски драгоценных трав и для приручения злобных диких зверей, позволяя тебе стать сильнейшей укротительницей зверей». «Хорошо». Чен Ся-ся улыбнулась и кивнула. Отец и дочь пошли дальше в горы. На этот раз они вошли не ту гору, на которую она ранее ходила собирать дрова со своим братом. Глава 30. Приятный сюрприз. Часть 2. «Папа, это неизведанная территория?» – спросила Чен Ся-ся по пути. «Ты совершенно права. Этот древний лес идет очень глубоко. Звери здесь очень могущественны и здесь множество различных трав. В то же время здесь нет зверей, с которыми могут справиться обычные охотники. Я был здесь всего пару раз. В конце концов, мы охотились всего лишь ради еды, где подойдут любые дикие животные, так что не было необходимости приходить сюда ради сражения с этими злобными зверями. Папа, ты видел духовных зверей? Духовные звери? Злобные звери здесь могут считаться духовными зверями, только они злее и умнее твоих обычных животных. Разумеется, у них более низкий уровень. Я слышал, что духовные звери высокого уровня могут трансформироваться в человека. Но это легенды, я только слышал о них. О, тогда какой сильнейший духовный зверь, с которым ты сталкивался? Сильнейший духовный зверь? Сильнейший духовный зверь, видимый мною, был сильнее мастера боевых искусств 10 уровня. Мастер боевых искусств? Папа, что такое мастер боевых искусств? У тех, кто совершенствуется, есть различные уровни. Ученик, воин, мастер, дух, король, император и монарх боевых искусств. Боевой император и боевой монарх существуют только в легендах. Самые сильные мастера боевых искусств в стране Дафэн – простые боевые короли. Они болтали по пути, и Чен Ся-ся узнала больше по ходу дела. Она не ожидала, что каждая из этих категорий дальше делилась на 10 уровней, аналогично с тем, что было в ее старых романах. Со слов отца, она узнала, что раньше он был только боевым воином, но целительная сила Юйтен позволила ему достичь боевого мастера. Боевой мастер уже был достаточно высок с точки зрения способностей в стране Дафэн. После 4 часов ходьбы Чен Бюань остановился, глядя на горный массив перед ними. Их окружала тишина, но волна злобности все же обрушилась на них издалека. Это был первый раз, когда Чен Ся-ся ощутила великолепие высоких гор. Она посмотрела вдаль и увидела облака, туманы, соединяющиеся горы. Растительность была густой, старые, древние деревья поднимались в небо. Из середины тумана можно было практически расслышать рев злобных зверей. «Ся-ся, ты боишься?» – спросил Чен Бюань с улыбкой. Чен Ся-ся улыбнулась. «Нет, не с тобой». Она льстила своему отцу, но он был боевым мастером, а у нее было измерение. Не было чего бояться. Не говоря уже о маленькой Юйтен, находящейся рядом, ее безопасность была более или менее гарантирована. «Хорошо, тогда идем». На лице Чен Бюань была яркая улыбка. Лесть Чен Ся-ся творила чудеса. «Хорошо». Они вдвоем углубились в горные хребты. «Ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss словно металлическая стрела, упал с древнего дерева. «Будь осторожна!» От низкого крика Чен Биюань Чен Сяся нырнула в сторону. Она увидела, как ее отец вытянул руку и поймал серебристый болт двум пальцами прямо перед тем, как он достиг его лица. «СССССССССС!» Маленькая длинная серебристая змейка обвелась вокруг пальцев отца. Она пронзительно прошипела, но не атаковала, поскольку ее голова была зажата между пальцами. «Сяся, это серебряная нефритовая змея. Ей нравится прятаться и атаковать людей из деревьев. Она выглядит мягкой, но тверда, как сталь. По силе она примерно как боевой ученик 3 уровня. Но самое ее смертоносное оружие – яд изо рта. Он очень токсичен, даже капля может убить человека. Хочешь ее себе в измерение?» Чен Биюань кратко объяснил Чен Сяся. Чен Сяся подумала, что у нее уже был ленточный крайт, поэтому, что изменится, если появится еще и серебряная нефритовая змея. Она кивнула. «Папа, дай мне отправить ее в измерение. Она может стать хорошей помощницей. Тебе решать». Маленькая Юйтен вспыхнула, махнула рукой, и серебряная змея исчезла из тисков Чен Бюань. Глава 31. Проговорился. Часть 1. Глава 31. Проговорился. Окруженный густым лесом, воздух был свежим и прохладным. Из скрытых частей леса был намек на опасность. Злобные звери скрывались внутри. Конечно, в сопровождении феи Юйтен отцу и дочери не приходилось много трудиться. Юйтен всегда первая находила травы и не упускала ничего драгоценного, такого как женьшень, клубень горца, линчжи, орхидея, шафран. Они продолжили собирать травы, уходя все глубже и глубже в горы. На своем пути они также собрали всех голубых волков, питонов, орангутангов, гигантских пауков с отметинами на их спинах, шимпанзе, черных ястребов и других, с которыми столкнулись. После долгой прогулки по лесу пара уставших отца и дочери присели отдохнуть и стали есть еду, принесенную с собой из дома, оставаясь при этом осведомленными о происходящем в их окружении. «Ся-ся, сколько еще трав и зверей тебе нужно?» – спросил Чен Бюань, делая глоток воды. Чен Ся-ся, грызшая паровую булочку, улыбнулась и проговорила. «Папа, конечно, чем больше, тем лучше. Измерение сможет поднять больше уровней, но мы отправимся домой, когда останется мало времени. Мы не можем сделать это за день, это займет время. Ты права, нам не в спешку. В любом случае, мы живем неподалеку и всегда можем вернуться за травами и зверями. И со временем мы поднимем уровень до самого высокого. Ты определенно прав, папа. Хо-хо-хо». Пока отец и дочь продолжали болтать в лесу, ждавший в течение нескольких дней в доме Нингао Ян больше не мог ждать, поэтому направился в клинику. Конечно, в полдень было немного пациентов и не было никого другого, кроме ученика-фармацевта. «Здравствуйте, что я могу для вас сделать?» Уважительно и с профессиональной улыбкой спросил ученик, растянувшийся над стойкой, когда заметил Гао Ян. «Доктор Сюй внутри?» Гао Ян подошел к ученику, доставая немного серебра. Глаза ученика засияли. Его рукав быстро скользнул по серебру, и он растворился в воздухе. Счастливо улыбаясь, он ответил: «Пожалуйста, подождите, я схожу за доктором». «Хорошо, я буду прямо здесь». Гао Ян кивнул и присел на стул с правой стороны. Ученик, вошедший внутрь через занавеску, быстро вышел с доктором позади него. Доктор Сюй узнал человека, сидящего на стуле, и был немного удивлен. Он подошел и поприветствовал его. «Здравствуйте, управляющий Гао. Что привело вас сюда сегодня?» «Доктор Сюй, добрый день. Извините, что беспокою». Гао Ян встал и также вежливо поприветствовал доктора. Доктор Сюй улыбнулся. «Пожалуйста, присаживайтесь. Вы тоже, доктор Сюй». Они оба сели, и доктор, взглянув на Гао Ян, сказал: «Управляющий Гао, кажется, в хорошем настроении, но я обнаружил намек на беспокойство. Вас что-то беспокоит?» Доктор Сюй, как всегда, наблюдателен. «Вы правы, меня действительно кое-что беспокоит. У меня нет другого выбора, кроме как прийти сюда и попросить вашей помощи. Если поможете решить эту проблему, я буду очень признателен». Гао Ян снова почтительно сложил руки, выглядя очень впечатлительным. «Не нужно быть таким вежливым, управляющий Гао. Вперед, дайте мне знать, что происходит». Поглаживающий свою бороду доктор Сюй не отклонил его просьбу. «Понимаете, некоторое время назад я столкнулся с парой матери и дочери и купил у них немного еды. Она была высокого качества, и мой господин был очень доволен. Мы пытались купить у них еще, но, к сожалению, у нас так и не появилось возможности столкнуться с ними снова». Глава 31. Проговорился. Часть 2. Когда Гао Ян формулировал цель своего визита, он наблюдал за выражением лица доктора Сюй. Видя, что он не показал какой-либо особой реакции, он продолжил объяснять. «Прошло два, уже три месяца, и мой господин действительно хочет снова получить еду матери и дочери. Но нам так и не удалось найти их, пока недавно я не наткнулся на вас, покидающего город вместе с ними. Надеюсь, вы будете достаточно любезны, чтобы указать мне верное направление. Так вы ищите их?» Втиснулся в разговор удивленный ученик. Он как раз собирался сказать что-то еще, когда доктор Сюй глянул на него, заставляя его заткнуться. Доктор Сюй повернулся к Гао Ян и нахмурился. «Думаю, управляющий Гао ищет нечто большее, чем просто покупка еды у них. Доктор Сюй, что заставило вас так думать?» Гао Ян был застигнут этим врасплох, но не позволил этому показаться. Доктор Сюй молчаливо улыбнулся. Он многозначительно взглянул на него, говоря: «Я доктор, и у меня есть идея. Не говоря уже о том, что я получил еду из их дома, конечно, я все понял. «Доктор Сюй, управляющий Гао, дайте мне закончить». Доктор Сюй махнул своей рукой, прерывая его. «Я понимаю, что вы хотите сказать, но, боюсь, я не могу разгласить эту информацию. Если вам так сильно нужно найти их, вам придется поискать их другими способами. Конфиденциальность между доктором и пациентом. Сожалею». «Хорошо, доктор Сюй, поверьте мне, все, что я хочу, это купить у них еды. Я не причиню им вреда. Тогда управляющий Гао может подождать, пока они вернутся продать больше товаров». Закончив говорить это, доктор Сюй, не дожидаясь ответа Гао Ян, встал и вернулся внутрь, словно более не хотел ничего говорить. Гао Ян был в шоке. Он не понял. Ученик видел произошедшее. Он хотел кое-чем поделиться, но не хотел быть отруганным своим учителем, поэтому оставил свой рот закрытым. Гао Ян уже было собирался уходить, но тут он заметил ученика. Придумав кое-что, он подошел к ученику. На этот раз он показал ему 10 талий серебра. Глядя на деньги перед собой, глаза ученика чуть не выпали из их глазниц. Он тяжко проглотил и посмотрел на заднюю комнату, прикрытую дверной занавеской. Он снова посмотрел на человека, улыбающегося ему, борясь изо всех сил. Гао Ян увидел, что ученика можно убедить. Он поднял правую руку, появилось еще 10 талий серебра. Дыхание ученика ускорилось. Он никогда не видел столько денег за всю свою жизнь, как он мог удержаться. Слегка поколебавшись, он прикусил нижнюю губу, схватил бумагу и чернила перед собой и быстро набросал пару слов. Сделка была завершена. Гао Ян забрал лист бумаги перед собой и ушел. Ученик быстро забрал 20 талий серебра. Он выглядел нервным. В конце концов, он только что продал конфиденциальность пациента, а это было недопустимо в их профессии. Он все еще выглядел нервным и виноватым, когда доктор Сюй возвратился из-за занавеса. Тот тут же понял, что произошло. «Маленький Шэнь Тан, ты подвел меня». Маленький ученик разразился громким плачем. Он только что понял, что был пойман доктором с поличным. Он побледнел, подбежал и встал на колени. «Учитель, Шэнь Тан знает, что поступил неправильно. Шэнь Тан больше никогда такого не сделает. Пожалуйста, простите меня. Убирайся. Покинь эту клинику и больше никогда не возвращайся». Глава 32. Снова опасность. Глава 32. Снова опасность. Вышвырнув ученика, доктор Сюй все еще был зол. Но теперь, когда информация о пациенте просочилась, он не мог ничего сделать, чтобы предотвратить это. «Здравствуйте, доктор Сюй». В клинику вошел пухлый мужчина. Доктор Сюй поднял голову и увидел трактирщика Чжу. Они познакомились немного ранее. Он выдавил из себя улыбку и сложил руки в знак приветствия, чтобы поприветствовать его. «Ох, здравствуйте, трактирщик Чжу, что я могу для вас сделать?» «Доктор Сюй, я пришел с просьбой, надеюсь, вы мне поможете», сказал трактирщик Чжу с большой дружелюбной улыбкой на своем лице. Как только услышал об этом, у доктора Сюй появилось плохое предчувствие. Это звучало слишком похоже на просьбу, которую он получил немного ранее. Он занял оборонительную позицию и холодно спросил, что это за услуга, о которой вы хотите меня попросить. «Хо-хо, доктор Сюй, ничего важного. Просто хочу попросить о некоторой информации. Надеюсь, вы меня не отвергнете». «Информация». Лицо доктора Сюй изменило цвет, его голос стал холоднее. «Хорошо, что за информация, доктор Сюй, понимаешь, мы договорились с матерью и дочерью Чен на поставке еды, но они ее еще не доставили, поэтому я подумал». «Стоп», холодно прервал доктор Сюй и указал на дверь. «Я не знаю никаких мать и дочь Чен, у меня нет того, чего ты хочешь, пожалуйста, ищи сам». «Доктор Сюй, что это с вами?» Трактирщик Чжу не ожидал внезапной перемены от доктора Сюй, он забеспокоился. «Доктор Сюй, я случайно узнал, что вы несколько раз выезжали на дом с миссис Чен. Пожалуйста, просто расскажите мне, где я могу их найти. Я щедро отплачу вам». «Трактирщик Чжу, как я уже сказал, я не знаю. Пожалуйста, уходите». «Доктор Сюй, что с вами? Убирайтесь, вон, мне нужно к пациентам. Поторопитесь и выметайтесь». «Доктор Сюй, убирайся, у меня нет никакой информации, проваливай». Трактирщик Чжу был выгнал из клиники доктором Сюй, не имея другого выбора, кроме как медленно уйти с возмущенным взглядом. Он не мог понять, почему доктор Сюй был так груб. Он просто просил некоторую информацию. Что он мог сделать, если все еще не мог найти мать и дочь? Его договоренность все еще не была выполнена. Дом Нин, деревня Уиллоу. Старый мастер Нин никогда ранее не слышал об этой деревне. Дворецкий пояснил: «Господин, деревня Уиллоу не так далеко от нас. Добраться туда можно за 4-6 часов, если идти пешком. На лошади это займет около часа». «Прекрасно. Гаоян, быстрее отправься туда и узнай, действительно ли мать и дочь живут в деревне Уиллоу. И, в то же время, узнай, откуда у них духовные животные. Господин, уже поздно. Это не лучшее время для посещения. Почему бы мне не пойти утром? Я также возьму с собой несколько подарков. Это должно облегчить разговор с ними», — проговорил Гаоян. «Верно, верно. Я был слишком нетерпелив. Неуместно наносить визит в такой час, неуместно». Старик Нин был очень счастлив из-за новостей. «Гаоян, возьми с собой несколько необычных подарков, будь почтителен. Если у них есть духовные животные, можешь принять решение и купить их». «Да, господин, если они действительно разводят духовных животных, скажи им, что мы купим все, что у них только будет в будущем». Примерно в полдень Чен Сяся вытерла пот и прокричала своему отцу, что все еще шел. «Пап, пора возвращаться, иначе мы не успеем вернуться домой до того, как стемнеет». Чен Биюань остановился и посмотрел на небо, прежде чем понял, что она права, уже было поздно. Он кивнул. «Хорошо, давай передохнем, а затем начнем идти домой». Граул. Громкий рев пришел издалека. Чен Сяся, что как раз собиралась сказать что-то еще, не смогла издать ни звука, прежде чем была поражена ревом. Это звучало словно гром рядом с ее ушами. Духовный зверь 3 уровня. Прежде чем Чен Сяся сумела представить, как выглядит духовный зверь 3 уровня, она уже была оттащена своим отцом. В этот момент внезапно появилась маленькая Юйтен. «Юная госпожа, думаю, тот рев принадлежал огненному льву, уровень которого примерно 3 или 4. Если сможем закинуть его в измерение, оно поднимет несколько уровней». Услышав слова Юйтен, отец и дочь остановились. Задыхающаяся Чен Сяся спросила: «Юйтен, думаешь, мы сможем сделать это?» Чен Сяся была соблазнена этими словами. «Если смогут забрать льва в измерение, они не только повысят уровень измерения на несколько уровней, но и лев узнает в ней свою хозяйку, и она сможет использовать его в битвах в будущем. Это будет одновременно эффектно и пугающе». Граул. Еще один рев, и огненно-красная тень вырвалась из леса. Чен Биюань быстро двинул своим телом, вставая перед своей дочерью. «Сяся, будь осторожна». «Папа, я в порядке». Потная Чен Сяся наклонила голову и, наконец, хорошенько разглядела огненного льва, духовного зверя 3 уровня. Стоя на пустом пространстве между деревьями и имея высоту в 2 метра, он выглядел, как сильный буйвол. Грива вокруг его шеи была огненно-красного цвета, каждая из 4 его лап горела огнем. Все его тело источало сильное чувство силы. Его глаза, широкие, как колокольчики, выглядели так, словно они желали поесть человеченки, и смотрели они прямо на Чен Сяся и ее отца. Чен Биюань сказал вполголоса: «Сяся, этот огненный лев по крайней мере 3 или 4 уровня. Я не смогу справиться с ним. Папа, пусть Юйтен справится с ним».